Глава 7. Лилии. Алиса лихорадочно перелистывала пожелтевшие страницы дневника. Встречались приписки и дополнения на полях. Иногда казалось, что это был не дневник, а рабочая тетрадь. Ее взгляд скользил по строчкам, выхватывая знакомые слова. «Братство», «Серебряный путь», «Хранители». И вот она, запись, сделанная чернилами, которые со временем побурели. Сегодня Борис показал мне свою самую сокровенную тайну. На подкладке его сценического плаща вышит знак, наш общий знак. Переплетение трех лилий у основания и семи звезд, заключенная в круг вечности. Он говорит, что этот узор – ключ, карта для тех, кто умеет видеть. Тот, кто найдет иглу в стоге сена, увидит путь к дверям. Сказал он мне и рассмеялся своим таинственным смехом. Он так любит свои загадки. Получается, прабабушка была знакома со Старховым? Как это? Алиса задумалась. Так он же из Новосибирска. Игла в стоге сена. Сердце Алисы ёкнуло. Она отпорола подкладку и скомкала ее, не глядя. Она чуть не выбросила самый главный ключ. Но кто ж знал? Мало этого, ей хотелось поскорее избавиться от этой подкладки, от этого непотребного вида и изношенной убогости. Как вообще могло получиться, что Тихон мне дал реставрировать плащ Астархова, о котором написано в дневнике? Это как встретить в пустыне Сахара соседа по лестничной клетке. Вероятность, конечно, есть, но она либо минимальна, либо ситуация подстроена. Как подстроена? Кем? Он не мог знать про дневник. Он даже не знает, что я познакомилась с отцом и его роднёй, потому что это все случилось после расставания. Узор. Переплетение трех лилий и семи звезд в круге. Она мысленно представляла себе тот кусок темно-синего шелка, который она небрежно отложила в сторону. Там действительно было что-то вышитое мелким, почти невидимым серебром, потускневшим от времени. Она приняла это за фабричное клеймо или часть декора. Хотя один раз, всего лишь раз, у нее промелькнула мысль о том, что вышивка очень тонкой работы, и почему кто-то потратил столько усилий, чтобы сделать такую сложную работу для подкладки. Но что это значило? Ключ и карта. Как узор мог быть адресом? Алиса вглядывала в схематичный рисунок, который прабабушка старательно изобразила на полях дневника. Три лилии, семь звезд, круг. Сфотографировала на всякий случай. Надо было лечь спать. Завтра ее ждал очень насыщенный день. В голову, как назло, ничего интересного не приходило, глаза слипались. Она рухнула на кровать и проснулась на следующее утро, как будто вернулась из другого измерения. Спала, как убитая. Быстро натянула спортивный костюм, взяла с собой в пакете трикотажное платье, сумочку, лодочки без каблуков для театра. «А что после театра?» – мелькнул давно напрашивающийся вопрос. «Надо будет с Мишкой разобраться. Легко сказать». Ей не хотелось его терять как друга и умного коллегу, который всегда посоветует что-нибудь дельное, да еще и поддержит в трудную минуту. Один раз они делали совместное задание к одноактной пьесе. У них получился идеальный тандем. После этой работы он стал еще внимательнее к ней. А еще Мишка был ниже ростом. Не намного, но когда она на каблуках, видно сразу. На пороге думала только о карте, дневнике и подкладке на столе. Летела в театр, напугав охранника. «Что-то случилось, новенькое? Ни свет, ни заря!» – воскликнул тот. «Нет, так получилось просто. Все нормально», – ответила ему Алиса. Влетела в мастерскую. Уборщица ходила между столами с огромным черным пакетом для мусора. Крепкая пенсионерка с фиолетовыми волосами, в кроссовках и красных носках. Алиса бросилась к своему столу. Фух, выдохнула она с облегчением, все лежало на своих местах. Но если бы она не пришла так рано, то подклада могла бы улететь в помойку. Вы здесь всегда убираетесь? Да, а кто ты такая? Я что-то тебя не помню, спросила уборщица. Она явно давно работала и чувствовала себя тут как дома. Я практикантка, это мой стол. Давайте договоримся, ничего не убирать с моего стола, очень вас прошу. «Да я не трогаю на столах, я с полу беру. Ко мне таких претензий никогда не было. Ты чего так испугалась-то?» «Нет-нет, все хорошо, я не знала просто». Отлегло. До начала рабочего дня оставалось полтора часа. Она разложила подкладку на столе, взяла блокнот и ручку. Три лилии. Лилии могли означать многое. На гербе какого района есть лилии? Никакого. Или станции метро? Нет, это не то. Семь звезд. Звезды чаще всего это площади. 7 звезд, 7 холмов Москвы слишком размыто. Круг, Садовое кольцо, Бульварное, кольцевая линия метро и... Открыла в телефоне карту Москвы. Круг – это Садовое кольцо, самая явная ассоциация. 3 лилии. А что, если это не цветы, а 3 объекта, форма которых напоминает лилию? Она погуглила «Архитектура Москвы, лилия» и тут же нашла знаменитые решетки оград на некоторых бульварах и площадях, особенно характерные решетки в стиле модерн с цветочными мотивами. Их не так много. 7 звезд. А что, если это не звезды в небе, а 7 лучей у звезды или 7 ориентиров? Она сверилась с фотографией рисунка в дневнике. 7 маленьких звездочек располагались в движении. Они как бы перемещались между лилиями, которые соединялись у основания в центре и расходились в 3 стороны. Может, это не абстрактная карта, а конкретный план местности? Допустим, круг – это Садовое кольцо. 7 звезд, 7 площадей на Садовом. Набрала поисковик. На Садовом 9 площадей. Не подходит. Или как считали эти площади в то время? А лилии? Места с уникальными решетками или архитектурными элементами в форме лилий? Начала с лилий. Ничего не попадалось, если не считать решетки на набережной в некоторых местах. Но это же не адрес квартиры. Зацепиться пока было не за что. Алиса случайно повернула голову. В дверях стоял Тихон и смотрел на нее, не отрываясь.